Схоронили Зинаиду Азизовну. Уже 2 недели как. А я вот вместо нее. Почему это схоронили? Прежде чем успел что-то сообразить, глупо спрашивает Митяй. Потому схоронили, что умерла Зинаида Азизовна, терпеливо объясняет Василий Петрович. Сердце отказало. Перегруз вышел. Я-то ведь ее и не видел ни разу. Но все говорят, сердцем работала. Вот оно и не сдюжило. Ну ладно, парень, прости, работать надо. Будь здоров. Посылай сюда, кто там следующий. Дедушка Сурен начал потихоньку выходить на улицу. Выбравшись из баньки на волю, вставал, прислонясь спиной к бревенчатой стене баньки. Кутался в бурку, смотрел, не щурясь, на обманчиво щедрое солнце, на озорно посверкивающий снег. Собирался силами, отмерял взглядом отрезок тропки, который намеревался пройти. Потом легонько отталкивался от стены и, опираясь на толстую прочную палку, делал первый трудный шаг. Потом второй, затем третий. Каждый раз Сурен заставлял себя пройти хотя бы немножко больше, чем в прошлый. Всю неделю он упорно расхаживал свои заржавевшие ноги, но они все капризничали, бастовали, ходить никак не желали. Однако он не сдавался, пришпоривал их и все же осилил. В субботу Сурен объявил, что со своими строптивыми ногами, кажется, договорился, и попросил кого-нибудь из мальчишек проводить его завтра к Георгию. «Да кладбище ведь не близко», — с сомнением возразил Митяй. «А мы не спеша, с остановками. Ребятки, мне надо проведать сыночка. Я ведь ни разу еще у него не был». «Да что там, сходим», — разрешает сомнение Никита. «Дойдем как-нибудь». Дойти, однако, оказалось совсем непросто. Суреновы ноги, забыв о договоре со своим хозяином, не слушались его. Да еще самодельные его меховые сапоги скользили гладкой подошвой по свежему снегу, разъезжались в разные стороны. Сам Сурен помогал себе, опираясь на палку. С боков его поддерживали Митяй и Никита. Однако шли они совсем медленно, не пропустили на своем пути ни одной лавки, садились, отдыхали. Госпитальное кладбище, чуть отступив от городского, узким острым клином врезается в молодую березовую рощу. Тонкие деревца испуганно разбежались и растерянно замерли у могил, словно извиняясь за свой неподходящий случаю юный и радостный вид. Вместо крестов здесь одинаковые фанерные таблички с именами и датами. Могилы сомкнуты тесными, по-солдатски четкими и ровными шеренгами. Только выпавший накануне снег накинул на них мирные, по-домашнему белые скатерти. «Ну вот я и пришел», — говорит Сурен. «Теперь уж я один. Здесь совсем рядом. Сынок у меня ведь с самого краешка». Мальчишки с опаской отпускают от себя старого, настороженно, готовые в любой момент ринуться на помощь. Смотрят, как тот, грузно переставляя опухшие ноги, бредет по кладбищу, загребая снег, сильно наклонившись вперед, будто прислушиваясь к чему-то. Ошибся дедушка Сурен. Могила Георгия уже не с краю. К ней успели пристроиться еще несколько одинаковых холмиков со строгими фанерными табличками. «Зачем же вы тут мое местечко заняли?» — с укором спрашивает Сурен. «Зачем вы-то, такие молодые? Мне бы надо лечь здесь, рядом с сыночком своим. Зачем же вы?» Потом он долго стоит у сыновней могилы, прислоняясь к стволу ближней березки, и что-то все говорит, говорит на гортанном, певучем родном языке. То ли спрашивает о чем, то ли сам рассказывает, то ли жалеет кого, то ли кому-то жалуется. Нелегкая, видать, вышла беседа с сыном. Последние силы отняла у Сурена. На обратном пути Митя и Никита почти несут старого на себе. Вечером Анка, не выдержав, спрашивает. «Дедушка Сурен, ты, наверное, скоро домой поедешь, к себе в Грузию, да?» Сурен отвечает не сразу. «Я много думал об этом, Аннушка, да как-то ничего решить не мог. Еще вчера не знал бы, что тебе и ответить. А сегодня вот сходил к сыночку, поговорил с ним и все решил. Нет, милая, никуда я отсюда не поеду. Как брошу Георгия одного? Ведь у него здесь ни родной души. Никто к нему не придет, не поговорит с ним, не поплачет у могилки. Не думайте, ребятки, что с ума, мол, сошел старый Сурен, потому так и говорит. Нет, мои хорошие. Разве это правильно, если человека после смерти сразу бросят все и забудут? Будто и не жил он вовсе на свете. Или жил в одиночку, только сам по себе. Разве человек — это сорная трава, чтобы его забыть? 4 у меня было сына. Всех война забрала. 4 погибли, а похоронил я только одного. Где еще 3? Не узнать мне, не дойти до них. Для меня они все 4 здесь, вместе с Георгием. Вот и скажите, разве не здесь теперь у меня самое родное место на земле? Могу ли я отсюда уехать? И пока еще сколько-нибудь проживу, и после, когда к сыночкам своим уйду. Тихо-тихо становится в баньке. Слышно, как на улице ветер трогает отставшую от стены дранку. Дедушка Сурен, наконец насмеливается спросить Митяй, а внуки у тебя есть? 2 внучки. Были. Да в первый день войны не стало. Погибли вместе с матерью и отцом. Старший сын у меня пограничник был. На западной заставе. Других внуков нет. И снова слышно, как позванивает тихонько на ветру отставшая от стены дранка. «Но родня какая-нибудь все равно же есть?» — спрашивает Никита. «Да у нас там все немножко родня. Но близких родственников у меня нет», — говорит Сурен. И, немного помолчав, добавляет. «Вы теперь самая близкая моя родня. А ты наша, то есть наш, самый-самый», — вырывается у Никиты, но он тут же смущенно замолкает, жарко вспыхнув лицом. «Ну, я не знаю, как надо сказать». «И не надо ничего говорить», — приходит ему на помощь Сурен. «Я и без всяких слов это понял. Еще тогда, когда вы мне «ты» стали говорить, как родному». «Ой, правда, а мы не заметили. А ты не обиделся на нас, а?» «Обиделся. Вспомните-ка, кому вы обращаетесь на «ты»?» «Ну, к маме, конечно. Еще к отцу в письмах, к сестренкам. Значит, к своим родным». «А все вместе?» «К бабуле, к одной только бабуле. А теперь вот еще к тебе, дедушка Сурен». «Вот и спасибо вам за это. Теперь, значит, мы с вами точно родня. А я, между прочим, долго не мог понять этого в русском языке. Почему к одному человеку обращаются так, будто к нескольким?» «Дедушка Сурен, ты, наверное, учителем работал, да? Или библиотекарем? Почему вы так решили?» «Очень хорошо по-русски говоришь. Так правильно, прямо по-книжному». «Нет, мои хорошие, и не учитель, и не библиотекарь. Я всего лишь зоотехник. Всю жизнь на конезаводе работал, занимался с породистыми лошадьми». «С лошадьми?» Не выдержав, восхищенно ахает Никита. «Вот это да!» «А вот жена моя, Анна Васильевна, она действительно учительница». «Была». «Русский язык и литературу преподавала. Если я хорошо по-русски говорю, значит, хорошая она учитель была. Очень хороший. Да и то сказать, урок-то у нас с ней длился ни много ни мало 37 лет». Сурен на время замолкает, не в силах говорить. «Она же и к книгам меня пристрастила. Я ведь без них теперь как без хлеба». «Да мы тебе их приносить будем. Анка вон чуть не каждый день в библиотеку бегает. А у Михи дома своя библиотека. Лампу тебе купим, читай себе». «Эх, нет, милые, нет, отчитал уж я свое. Глаза мне отказали, я и вас-то смутно вижу. Так что мы рассказывать тебе будем, что прочитаем. У нас Миха, знаешь, сколько читает, ужас. А Анка рассказывает классно». «Ладно, договорились. Только книги как получится, а вот сводки с фронта — это уж обязательно, каждый день. У меня ведь радио нет». «Конечно, какой разговор? Обязательно». Морозы пропекают Суренову баньку насквозь, все ближе подкрадываются к самому хозяину. Закутавшись в бурку, он целыми днями сидит у каменки большой нахохленной птицей, из-под прикрытых век неотрывно глядя на огонь. Как только пламя сонно опускает крылья, Сурен взбадривает его нещедрой данью. Когда же огонь снова вспархивает, старик опять замирает. Они будто связаны между собой, огонь и старый человек, и порознь существовать не могут. Ох и прожорливая эта Каменка! Дров-то на нее не напасешься. У Анки и мальчишек теперь главная забота, чем эту прорву насытить. Между собой сговорились. Где хочешь, бери, но в баньку без дров не являйся. Это сказать легко, где хочешь. А уж берешь, где получится.